«Сделай дорогу короче, скучно мне что-то стало». Абдул сошел с коня, взял лопату и начал копать дорогу. Визирь стал смеяться над ним, а падишаху стало обидно и досадно, что сын не может понять его слов. Сказал он сыну: «Если завтра к утру не додумаешься, как сделать дорогу короче, накажу тебя строго». Вернулся Абдул домой печальный. Вышла навстречу ему Макфура и спрашивает: «Отчего ты, Абдул, такой печальный?» А Абдул отвечает жене: «Отец грозится меня наказать, если я не додумаюсь, как сделать короче дорогу». На это Макфура говорит: «Не печалься, это беда небольшая. Завтра ты скажи отцу так: чтобы укоротить скучную дорогу, надо со своим спутником вести разговоры. Если спутник ученый человек, надо рассказать ему, какие есть города в государстве, какие были сражения и какие полководцы в них отличились. А если спутник простой человек, то надо ему рассказывать о разном ремесле, об искусных мастерах. Вот тогда всякому дальняя дорога будет казаться короткой». На другой день рано утром падишах зовет сына к себе и спрашивает: «Додумался ли ты, как сделать дальнюю дорогу короткой?» Абдул ответил, как его научила жена. Понял падишах, что это Макфура научила Абдула такому ответу. Улыбнулся он, но ничего не сказал. Когда падишах состарился и умер, то вместо него управлять страной стал не Абдул-глупец, а его мудрая жена Макфура. Сказка о жене падишаха и Алтынчеч. Давние времена жили, говорят, старик со старухой. У них было три дочери-девушки. Однажды старуха тяжело заболела и умерла. Старик недолго горевал, скоро утешился, женился на другой. Злая мачеха не взлюбила девушек из первых же дней и стала приставать к старику: «Отвези куда-нибудь своих дочерей, избавь меня от них, как сам знаешь, не то уйду от тебя, не стану жить с тобой». Старик был очень робкий, несмелый. Послушался злой женщины и согласился погубить своих дочерей. Отправился он в лес, нашел яблоню, всю увешанную яблоками, и вырыл возле нее большую, глубокую яму. Потом прикрыл эту яму тонкими прутьями, а сверху набросал листьев, чтобы было незаметно. После этого старик вернулся домой и сказал дочерям: «Пойдемте завтра поутру в лес за ягодами». Рано утром девушки взяли корзинки и, ни о чем плохом не догадываясь, пошли с отцом в лес. Пришли они в лес и стали собирать ягоды. Старик отошел от них и стал кликать: «Идите скорее ко мне, дочки. Посмотрите, какую хорошую яблоню я нашел. Яблоки, на ней красивые, спелые. Нарвите мне яблок». Девушки взялись за руки и побежали. Как только подбежали они к яблоне, прутья под ними подломились и они свалились в яму. Стали девушки звать на помощь отца: «Помоги нам, отец, вытащи нас из ямы». А старика и след простыл. Принялись девушки плакать сгоря. Долго они плакали, а потом успокоились немного и попытались выбраться из ямы. Да где уж там выбраться. Яма глубокая, стенки у нее гладкие, ухватиться ни за что. Опять заплакали девушки и говорят: «Видно, погибать нам придется в этой яме». Долго они сидели в яме, а питались только яблоками, которые падали к ним с яблони. Когда яблоки не падали, девушки доставали со дна ямы комья глины и сбивали яблоки. Так сбили они все яблоки до одного и не знали, что же дальше делать, где брать еду. Загоревали старшие сестры и говорят: «Никогда мы из этой ямы не выберемся, так тут и погибнем с голоду». Только самая младшая сестра не горюет, все о чем-то думает. Подвела она старшую сестру к стенке ямы и говорит: «Ты встань здесь, а ты, средняя сестра, встань на плечи старшей, а я встану к тебе на плечи, ухвачусь за корни и как-нибудь вылезу из ямы». Сестры послушались ее. Старшая сестра стала у стенки ямы. На ее плечи взобралась средняя сестра, а на плечи средней влезла младшая. Ухватилась она за корень яблони и выбралась из ямы. Тут она поскорее набрала яблок, которые упали на другую сторону, бросила их сестрам и говорит: «Ешьте яблоки и ждите меня, я пойду звать людей на помощь». Долго она шла и пришла к самому падишаху. Рассказала девушка ему о своем несчастье и попросила спасти ее сестер. Падишах выслушал ее и приказал слугам: «Возьмите лестницу и помогите девушкам выбраться из ямы». Слуги падишаха сейчас же отправились с длинной лестницей в лес, спустили ее в яму, и девушки выбрались из нее. Слуги привели их во дворец падишаха и сказали: «Вот, великий падишах, мы достали их из ямы». Падишах посмотрел на старшую сестру и спросил: «Что ты умеешь делать?» Девушка сказала: «Одной ниткой я могу сшить одежду всему твоему войску». Падишах сказал: «Покажи мне свое искусство». Девушка взяла нитку, и прошло немного времени, как для всего войска падишаха были сшиты новые одежды. Подивился падишах, а потом спрашивает у средней сестры: «А что умеешь делать ты?» Девушка ответила: «Я могу накормить одной лепешкой все твое войско». Падишах приказал: «Докажи нам, правду ли ты говоришь». Принесли лепешку. Девушка разделила ее так, что каждому досталось по кусочку. Еще больше подивился падишах, а потом спрашивает у самой младшей: «А что можешь сделать ты?» Младшая сказала: «Я рожу тебе сына и дочь, будут у них золотые волосы и серебряные зубы». Падишах женился на младшей сестре и стал жить с ней во дворце, а для старших сестер приказал построить дом за городом. Стало старшим завидно: «Чем она лучше нас? Почему она стала женой падишаха?» — говорили они. Зависть их замучила и не давала покоя. Стали они думать, как погубить свою младшую сестру, жену падишаха. Однажды падишах уехал на войну и сказал: «Скоро меня не ждите, пробуду на войне целый год». Падишах уехал, воюет, а жена его тем временем родила сына и дочь, у обоих золотые волосы, у обоих серебряные зубы. Все глядят на детей, радуются, спешат обрадовать и падишаха, отправляют к нему посланца с письмом, а в этом письме написано: «Твоя жена родила сына и дочь, с золотыми волосами и серебряными зубами. Таких хороших детей нигде и никогда не видали». Вышел посланец из дворца и отправился к падишаху. Устал он, идучи, и думает: «На пути у меня дом сестер жены падишаха, зайду к ним отдохнуть, сообщу им радостную весть». Стали сестры расспрашивать посланца, куда и зачем он идет. Посланец говорит: «Несу нашему падишаху письмо с добрым известием. Жена его родила ему сына и дочь». Услышали это сестры, переглянулись и говорят посланцу: «Ты устал и запылился в пути, а путь у тебя впереди еще очень долгий. Ступай в баню, вымойся хорошенько, отдохни и уж тогда пойдешь дальше». Посланец отправился в баню, а верхнюю свою одежду, в которой было письмо спрятано, оставил у сестер в доме. Как только посланец ушел в баню, сестры вынули письмо, изорвали его на мелкие клочки, а сами написали другое, и в этом письме было сказано: «Твоя жена родила тебе двух щенков». Сестры запечатали это письмо и положили в карман кафтана падишахского посланца. Посланец вымылся, пришел из бани, оделся и, ничего плохого не подозревая, пошел дальше. «Пусть он идет, а мы расскажем, что еще сделали сестры». Отправились они к жене падишаха, стали ласково разговаривать с нею о том и о сём, а когда она заснула, украли ее детей, а на их место положили двух щенков. Детей они отнесли в лес, где жила одна колдунья-старуха, подкупили ее и одарили богатыми подарками и сказали: «Пусть эти дети живут у тебя, никогда и никуда не выпускай их и никому не показывай». И остались дети падишаха у этой старухи. Послушайте теперь о падишахе. Когда падишах узнал из письма, что его жена родила двух щенков, он не стал ждать конца войны и сейчас же поспешил домой. Вошел он во дворец, видит, детей нет, вместо них лежат два серых щенка. Разгневался падишах, не пошел даже говорить с женой. Приказал он своим слугам: «Постройте недалеко от дворца, близ дороги, шалаш и отведите ее туда. Пусть она сидит там со своими щенятами». И еще приказал: «Пусть каждый прохожий останавливается и плюет на нее». Слуги так и сделали, как приказал им падишах. Построили возле дороги шалаш и посадили в него несчастную женщину. Старшие сестры узнали об этом и сильно обрадовались, а еще больше стали ликовать, когда падишах предложил им переселиться в его дворец. Радуются они и говорят одна другой: «Теперь мы будем жить в довольстве и богатстве, как жила наша младшая сестра, а она пусть сидит в шалаше у дороги». Так прошло несколько лет. Младшая сестра живет в шалаше у дороги, старшие сестры живут во дворце при падишахе, а сын и дочь падишаха живут в лесу у старухи. Мальчик подрос, стал ходить на охоту и приносить старухе и сестре разную дичь. Однажды старшие сестры отправились в лес к старухе, посмотреть на детей. Видит, мальчик стал настоящим джигитом, рослым и красивым. Встревожились сестры. «Смотри, — говорит старшая, — не попасть бы нам с тобой в беду. Узнает джигит, что мы сделали с его матерью, придет к падишаху и все ему расскажет. Тогда нам не сдобровать. Отрубит падишах нам обеим головы». «Верно, — отвечает средняя сестра, — надо нам от него как-нибудь избавиться. Пока он жив, не видать нам покоя». И решили они погубить молодого джигита. Позвали сестры старуху и сказали ей: «Наведи на девушку хвори и скажи ее брату: ступай достань для своей сестры черного коня. Если она взглянет на этого коня, сразу же выздоровеет. не увидит коня, умрет. А конь этот никого к себе не подпускает. Многих джигитов он убил, убьет и этого. Старуха так все и сделала. Навела тяжелую хворь на девушку, а потом и говорит молодому джигиту: «Отправляйся за черным конем, приведи его к сестре, не то умрет она». Пошел молодой джигит разыскивать черного коня. На дороге ему встретился старик и спросил его: «Куда ты держишь путь, джигит?» Джигит все ему рассказал. Покачал головой старик и молвил: «Не за конем тебя послали, а за твоей смертью». Стал джигит просить у старика совета, как ему быть. Старик дал ему шелковую плетку и сказал: «Когда черный конь подбежит к тебе, ты ударь его по спине этой плеткой и схвати за гриву. Не успеешь схватить, убьет он тебя». Джигит взял плетку, поблагодарил старика за совет и отправился дальше. Долго он шел и дошел наконец до того луга, где пасся этот черный конь. Увидел конь джигита, заржал и бросился на него, хотел убить своими копытами. Но джигит ловко увернулся, изловчился и ударил коня шелковой плеткой. Конь тотчас присмирел и сказал: «Теперь я твой слуга». Джигит без боязни сел верхом на черного коня и поскакал домой, к своей сестре. Вывел он больную сестру из дома, показал ей коня, и девушка сейчас же выздоровела. Подивилась старуха, как этот джигит так благополучно вернулся. Пошла она к сестрам и говорит им: «Не убил его конь, вернулся он целый и невредимый, коня привел. Надо еще что-нибудь придумать». Сестры сказали: «Наведи опять на девушку хворь, а джигиту скажи: только тогда твоя сестра будет здорова, если принесешь ей молочное озеро, по которому плавает золотая утка с утятами. Поедет он к озеру и никогда больше назад не вернется». Пришла старуха домой и сделала все так, как ей приказали сестры. Велела джигиту принести золотую утку с утятами и молочное озеро. Задумался джигит, не знает, куда ему ехать, как целое озеро принести. А черный конь говорит ему: «Садись на меня, я тебя довезу до молочного озера». Когда они подъехали к озеру, конь остановился и сказал: «Свистни три раза, и озеро с золотой уткой и утятами будут у тебя дома. Да смотри, как можно сильнее свистни. Тихо свистнешь, мы оба пропадем». Свистнул джигит изо всех своих сил раз, свистнул два. На третий раз поднялось молочное озеро вместе с уткой и утятами к самым облакам и исчезло из глаз. Конь говорит: «Теперь можно нам и домой возвращаться». Приехал джигит домой и видит: около самого его дома плещется молочное озеро, по озеру плавает золотая утка с утятами, а сестра гуляет по берегу, веселая и здоровая. «Благодарю тебя, братец», — говорит она, — «опять ты меня избавил от хвори». Видит сестры-злодейки, нелегко погубить джигита. Говорят они старухе: «Напусти опять хворь на девушку, наведи на нее тоску, пусть она скажет брату, что ей нужна подруга, и не какая-нибудь, а Алтынчеч, золотоволосая девушка, что живет недалеко отсюда в большом дворце. Поедет он туда, навсегда там и останется. Оттуда еще никто живым не возвращался». Старуха так все и сделала. Напустила она хворь на девушку, навела на нее тоску. Сидит девушка печальная, плачет, тоскует, места себе не находит. А старуха и говорит ей: «Вот была бы у тебя подруга, не тосковала бы ты. А где мне, бабушка, найти подругу?» — спрашивает девушка. Старуха говорит: «Недалеко от нас стоит большой дворец, а в том дворце живет красавица Алтынчеч. Проси брата, чтобы он привез ее сюда». Стала девушка просить брата: «Привези ко мне, братец, Алтынчеч, мне тогда будет веселее жить». Джигит послушался, сел на своего черного коня и поехал. Когда они подъехали к дворцу, конь сказал: «Подойди к самому дворцу и громко крикни три раза. На твой крик выйдет Алтынчеч. Сажай тогда ее на меня, садись сам, и я отнесу вас домой. Но смотри, если крикнешь негромко, будет беда. И ты, и я, оба обратимся в камень». Подошел джигит к воротам дворца и крикнул, что есть силы, три раза. При третьем крике стены дворца развалились, и вышла прекрасная Алтынчеч. Джигит посадил ее на коня, вскочил на него сам, и они поскакали домой. Увидела сестра джигита Алтынчеч, и всю ее хворь и печаль как рукой сняло. Стала она радоваться, смеяться и благодарить брата. А Алтынчеч тоже смеется и радуется. Всем стало хорошо. Однажды джигит отправился на охоту и встретил какого-то охотника. А это был сам падишах. Но джигит не знал, что это падишах, и не знал, что падишах этот его отец. «Кто ты такой и где ты живешь?» — спросил падишах молодого джигита. Джигит сказал: «Я охотник и живу недалеко отсюда с моей сестрой и одной старухи». «Хороший ли ты стрелок и можешь ли ты убивать дичь на лету?» — спрашивает падишах. Джигит сказал: «Могу. В это время как раз у них над головой пролетали дикие гуси. Падишах сказал: «Покажи мне свое искусство, подстрели гуся». Джигит говорит: «Сначала выстрели ты сам». Падишах прицелился, пустил стрелу, но не попал. Тогда Джигит натянул лук, пустил стрелу и убил гуся. Убитого гуся он подарил падишаху, простился с ним и отправился домой. Вернулся падишах в свой дворец, показал сестрам гуся и сказал: «Был я сегодня на охоте и встретил молодого джигита, такого меткого стрелка, какого еще никогда не видывал. Этого гуся убил он и подарил мне». Догадались сестры-злодейки, кого встретил падишах. Испугались, переполошились, побежали к старухе и приказывают ей: «Как хочешь, а изведи этого джигита». «Хорошо», — говорит старуха, — «изведу». Стала она раздумывать, как сжить со света молодого джигита. Ничего не может придумать. А джигит так за это время полюбил Алтынчеч, что жить без нее не мог. Стал он просить, чтобы она согласилась быть его женой. Алтынчеч говорит: «Я согласна, но сначала ты должен избавить свою родную мать от беды и унижений. Только тогда я выйду за тебя замуж». Удивился джигит и спрашивает: «Разве у нас есть мать?» Алтынчеч говорит джигиту и его сестре: «Есть у вас и мать, и отец. Много лет назад злые сестры оклеветали вашу мать, жену падишаха. Падишах поверил клевете и приказал изгнать жену из дворца. На краю дороги для нее построили шалаш. С тех пор Ома сидит в этом шалаше, и все прохожие по приказанию падишаха плюют на нее. А охотник, который недавно встретился тебе в лесу, ваш отец, падишах». Джигит с сестрой хотели сейчас же бежать на дорогу, к своей матери, но Алтынчеч сказала сестре: «Сначала ты испеки лепешки. Эти лепешки вы отнесете своей матери. От самого дома до шалаша идите на коленях». Они так все и сделали, как велела им Алтынчеч. Испекли лепешки, стали на колени и пошли к своей матери. В это время падишах был во дворце. Подошел он к окну и видит: приближаются на коленях к шалашу его бывшей жены молодая девушка и джигит. Позвал падишах слуг и приказал: «Ступайте, отгоните их от шалаша». Побежали слуги, стали отгонять девушку и джигита, а сами спрашивают у них: «Почему вы идете к этой женщине на коленях?» Джигит и девушка говорят: «Эта женщина – наша мать». Побежали слуги к падишаху, рассказали ему о новости, которую узнали. Пошел к шалашу сам падишах, видит, джигит – тот самый меткий стрелок, с которым он недавно встретился в лесу. Стал падишах расспрашивать джигита: «Расскажите мне о себе все». Брат и сестра рассказали ему все, что узнали от Алтынчеч. Принялся падишах сгоря рвать волосы у себя на голове. Догадался он, что сестры-злодейки обманули его, подменили письмо от жены. Стал на колени и сам падишах, просит у своей жены прощения за все обиды, какие нанес ей. Жена говорит: «Сам ты обманут был, а теперь понял, что не было на мне никакой вины, и дети наши нашлись. Нечего нам о старом помнить. Прощаю я тебе все». Повел падишах свою жену и детей во дворец. Увидели их сестры-злодейки, хотели убежать, только им это не удалось. Приказал падишах слугам привязать их к конским хвостам и выгнать коней в поле. После этого падишах женил своего сына на Алтынчечи и устроил на радостях невиданный пир. С того времени живут они все вместе и никогда не разлучаются. Гульназик. Ил в давние времена в одной деревне бедняк. Звали его Гульназик. Однажды, когда в доме не осталось ни крошки хлеба и нечем было кормить жену и детей, решил Гульназик попытать счастье на охоте. Срезал он ивовый прут и смастерил из него лук. Потом нащипал лучины, выстругал стрелы и отправился в лес. Долго Гульназик бродил по лесу, но ни зверя и ни птицу повстречал он в лесу, а столкнулся с великаном Дивом. Испугался Гульназик, не знает, как и быть, не знает, как ему от Дива спастись. А Див подошел к нему и спросил грозно: «А ну-ка, кто ты такой? Зачем сюда пожаловал? Все равно пропадать», — думает Гульназик. «Попробую я напугать этого Дива». Подошел он к Диву и сказал: «Я охотник, пришел в лес пострелять дичи. Но если попадется Див, то и от такой добычи не откажусь. Одной стрелой уложу его на месте». Струсил Див, завизжал на весь лес. И чем громче он визжал, тем больше раздувался его живот. Скоро Див стал похож на большую копну сена. Наконец Див перестал визжать и взмолился: «Храбрый охотник, не губи меня. Лучше пойдем ко мне в дом, будешь дорогим гостем. Позволь мне угостить такого славного джигита, как ты». А Гульназик стоит ни жив ни мертв от страха, не знает, отказаться от приглашения или нет. Пересилил он кое-как свой страх и побрел за Дивом. Долго они шли и пришли к жилищу Дива. Ввел Див Гульназека в свой дом и приказал жене угощать гостя жареным мясом. Сам Див ест, торопится, а Гульназеку и кусок в рот не идет. Как покончили они с едой, повел Див своего гостя в другую комнату и уложил на мягкую постель. Лежит Гульназек в постели, но заснуть не может. Закрыл глаза, притворился спящим, а сам прислушивается к каждому звуку, следит, что хозяева делают. И слышит он, как Див шепчет жене: «Ну, жена, попали мы с тобой в беду. Этот охотник намного сильнее меня. Захочет, одной стрелой уложит на месте. Как нам теперь быть? Как нам от такой беды избавиться?» «Не печалься», — отвечает Диву жена. «Придумала я, как нам от этого охотника избавиться. Принесем мы ночью большой, тяжелый камень, бросим на охотника и придавим его». Обрадовался Див и говорит: «Хорошо ты придумала, так мы и сделаем». Среди ночи Див с женой тихонько поднялись, вышли из жилища и пошли за камнем. Тут Гульназек быстро вскочил с постели, бросил на нее несколько поленьев, прикрыл их шубой, а сам притаился за печкой. Только он спрятался, вернулись Див и его жена с огромным камнем. Подкрались они к постели и со всего размаха бросили на нее камень. От этого удара поленья под шубой затрещали, захрустели, превратились в мелкие щепки. «Ну, теперь нам некого бояться», — сказал Див. «Избавились мы от этого силача-охотника». Подняли они вместе с женой камень с постели и выбросили на двор. Пока они возились с камнем, Гульназек опять улегся в постель. А когда Див с женой пришли, он потянулся, словно только что проснулся, зевнул и сказал недовольным голосом: «Ну, и беспокойно же у вас здесь, и выспаться нельзя. Вот только что на меня с потолка что-то упало. Таракан, что ли? Не будь ты мне приятелем, я бы такой шум устроил, что ты не знал бы, куда деваться». Испугался Див, растерялся, не знает, чем задобрить гостя. Поднес Гульназеку всяких подарков, ему и унести их не под силу. Захотел тогда Див сам донести подарки до дома Гульназека. Собрались они и отправились в путь. Пришли к дому. Гульназек и говорит Диву: «Подожди меня здесь, у входа. Я пойду скажу жене, что привел гостя. Пусть приготовится встретить тебя». Див остался у двери, а Гульназек вошел в дом и сказал жене: «Ну, жена, привел я нежданного гостя, страшного Дива. Сейчас я введу его в дом и велю подавать угощение. Я тебе раз скажу, ты молчи, еще раз скажу, ты молчи, а когда я прикрикну на тебя, ты скажи: чем же мне угостить гостя? Разве мясом того Дива, которого ты подстрелил вчера? Больше у нас ничего нет». «Хорошо», — отвечает жена, — «так и скажу». После этого Гульназек ввел Дива в дом, усадил его на почетное место и сказал: «Эй, жена, подавай угощение». А жена молчит. Гульназек опять: «Эй, жена, подавай нам угощение». А жена молчит. Крикнул тогда Гульназек громко и сердито: «Что же ты молчишь? Или не слышишь? Живо подавай угощение». А жена на это отвечает: «Чем же я буду угощать гостя? Разве мясом того Дива, которого ты вчера подстрелил?» Как услыхал Див эти слова, вскочил с места и кинулся вон из дому. Чуть весь дом не развалил. Бежит Див, от страха ёк под собой не чует, а навстречу ему лиса. «Куда это ты так торопишься?» — спрашивает. «Ах, милая лиса», — отвечает Див, — «ведь я чуть было не погиб». И рассказал он лисе, как пошел в гости к Гульназеку и как хозяева хотели угостить его дивьим мясом. Выслушала Дива лиса и говорит: «Эх, ты, сам ты большой, а ум у тебя маленький. Да ведь этот Гульназек и пальцем никого не тронет. Я у него всех кур потаскала, а он меня и тронуть не посмел. Куда уж ему Дива подстрелить? Пойдем-ка к нему вместе». Послушал Див лису и пошел с ней. Увидел из окошка Гульназек лисицу и Дива, догадался, в чем тут дело. Вышел он на крыльцо и закричал: «Что же ты, лиса, зря, что ли, подарил я тебе десяток кур. Обещала ты привезти мне за это двух дивов, а ведешь только одного, да и то какого тощего». Как услышал Див эти слова, рассердился на лису: «Ах ты, негодница, ах ты, обманщица, обмануть меня вздумала, на погибель привела, не прощу тебе этого». Схватил Див лису за хвост, она и вывернуться не успела, и ударила камень. Бросил Див лису и пустился бежать без оглядки. А Гульназек содрал с лисы шкурку и продал на базаре. Дали ему 10 золотых. На эти деньги накупил Гульназек хлеба, накупил мяса и принес домой, жене и ребятишкам. Золотая птица. Давние времена жили в некоем городе два брата. Один брат был богатый, другой – бедный. Богатый брат был ювелир и торговал золотыми и серебряными изделиями, а бедный занимался самой тяжелой, черной работой. У бедного брата было два сына. Они работали на своего богатого дядю, и за это он кормил их. Однажды бедняк пошел в лес за хворостом. Как только он вошел в лес, увидел на дереве птицу. Была эта птица вся золотая. Захотелось бедняку поймать золотую птицу, а подойти к ней и схватить ее никак нельзя, слишком уж высоко сидела птица. Поднял бедняк камень и метнул в золотую птицу. Не убил камень птицу, а только задел. Выпало из ее крыла одно перо, а сама птица вспорхнула и улетела. Принес бедняк это золотое перо домой и отдал своему богатому брату. За это перо богач дал ему немного денег и сказал: «Еще принесешь такое перо, опять денег дам». На другой день бедняк снова отправился в лес за хворостом. Ходил он, ходил по лесу и увидел, что на одном высоком дереве что-то поблескивает между ветками. Влез он на это дерево и увидел там большое птичье гнездо, а в гнезде – золотые яйца. Вынул бедняк из гнезда одно яйцо и принес своему богатому брату. Богач дал ему за это яйцо много денег и говорит: «Если ты принесешь птицу, дам тебе еще больше. Мне эта птица очень нужна». На третий день бедняк снова отправился в лес. Ходит он по лесу, выискивает золотую птицу. Видит, сидит птица на самой нижней ветке дерева, так низко, что можно руками схватить. Подкрался бедняк, изловчился и поймал золотую птицу. Принес птицу богатому брату. Богач дал ему еще больше денег. Довольный и радостный, пошел бедняк домой. А хитрый богач догадался, что это чудесная птица. Если кто съест ее сердце и печень, тот каждое утро будет находить у себя под подушкой много золота. «Свари эту птицу целиком», — приказал богач своей жене, — «и смотри, ничего не выбрасывай. Это необыкновенная птица». Жена богача вымыла золотую птицу, положила в котел и поставила на огонь, а сама пошла по делам к соседям. В это время дети бедного брата вошли в дом своего дяди, открыли крышку котла и видят, варится в котле золотая птица. Повернули они птицу, и выпали из нее сердце и печень. Один мальчик взял сердце, другой – печень и стали есть. В это время возвращается жена богача. Смотрит, мальчики едят мясо. Она встревожилась и спрашивает их: «Что вы едите?» Мальчики отвечают: «Заглянули мы в котел, а там варится птица. Из нее выпали два кусочка мяса, вот мы и едим их». Обругала жена богача мальчиков, выгнала вон и сказала: «Уходите и никому не говорите о том, что ели мясо этой птицы». А сама, чтобы муж ни о чем не догадался, быстро поймала петуха, зарезала его, вынула сердце и печень и бросила в котел. Когда золотая птица сварилась, приходит домой богач и приказывает жене: «Подавай птицу». Уселся он и стал есть птицу. Всю съел, даже косточек не оставил. После этого он улегся спать. Утром, думает, выну из-под подушки много золота. Проснулся он рано, только солнце показалось, и давай шарить у себя под подушкой. Никакого золота там нет. Тогда он спрашивает у жены: «Всю ли птицу ты сварила?» Жена боится сказать правду и отвечает: «Всю». «А не пропал ли хоть какой маленький кусочек?» «Нет, ничего не пропало». Стал богач думать и гадать, как же это так получилось. А дети бедного брата пришли после работы домой и легли спать. Утром, когда они стали убирать свои постели, нашли в изголовье золото. Побежали они к отцу и говорят: «Посмотри, отец, сколько золота мы нашли». Отец удивляется, не может понять, как это в его дом золото попало. Спрашивает у сыновей: «Расскажите мне все по порядку». А что дети могут ему рассказать? Они и сами ничего не знают. Нашли, и все. А о том, что они съели сердце и печень золотой птицы, ничего не сказали. На другое утро проснулись сыновья бедняка и опять нашли у себя в изголовье золото. Ничего не может понять бедняк. Взял он все это золото и пошел к богатому брату. Пришел и рассказал о чудесах, которые происходят у него в доме. Догадался хитрый богач, в чем дело, озлобился, решил погубить мальчиков, только виду не подал. «Ты, — говорит, — не бери это золото. Возьмешь, будет большая беда. Это золото заколдованное, и детей своих ты не должен держать дома. Они принесут тебе большое несчастье. Совсем пропадешь». Бедняк спрашивает: «Что мне делать?» А богач говорит: «Отведи детей в лес и оставь их там». Поверил бедняк своему брату, накормил детей, отвел их в лес и оставил там. «Вы, — говорит, — побудьте здесь, а я наберу хворосту и приду к вам». Остались дети одни, стали ждать отца. Весь день прождали, а он все не идет. Звали они, звали отца, не откликается он. Стали они искать дорогу домой. Долго искали, да так и не нашли, совсем заблудились. Блуждали они, блуждали по лесу и встретили какого-то человека. «Чьи вы дети и почему вы здесь одни?» спрашивает человек. Мальчики рассказали ему все, и кто их отец, и как каждое утро стало появляться у них в изголовье золото, и как привел отец их в лес, а сам куда-то пропал. «О, мои милые, живите у меня до тех пор, пока не станете большими», сказал им человек и повел их к себе домой. Стали мальчики жить у этого человека, он их и кормит, и одевает, и ко всякой работе приучает. Был он хороший стрелок, научил мальчиков стрелять из ружья. «Это, — говорит, — вам в жизни тоже пригодится». А сам каждое утро собирает у них из-под подушек золото и прячет. Так они и жили, не год, не два, а много лет. Когда мальчики стали взрослыми джигитами, воспитатель их дал им по ружью и сказал: «Пойдемте в лес охотиться». Отправились они втроем в лес. Долго бродили по лесу, да не подстрелили ни птицы, ни зверя. Когда возвращались они домой, увидели стаю диких гусей. Летят гуси высоко у них над головами. Человек и говорит молодым джигитам: «Хочу посмотреть, какие вы стрелки. Подстрелите каждый по гусю». Прицелились джигиты и убили двух гусей. «Ну, — говорит человек, — теперь вы настоящие джигиты. Можете прожить и самостоятельно». А джигитам и самим надоело жить вдали от людей. Говорят они тому человеку: «Ты нас подобрал в лесу, вырастил, воспитал, обучил. Благодарим тебя за это. Теперь ты разреши нам посмотреть, как другие люди живут». Не стал человек удерживать их. «Идите, — говорит, — теперь вы нигде не пропадете». Утром он накормил джигитов, подарил каждому по ружью и проводил в путь. А перед тем, как они ушли, подал им нож и сказал: «Если вам надо будет расстаться, воткните этот нож в дуб, который растет на перекрестке двух дорог. Когда один захочет узнать о судьбе другого, пусть придет к дубу и взглянет на нож. Заржавела одна сторона ножа, значит, погиб один из вас. Блестят обе стороны ножа, значит, оба живы и здоровы». Простились братья со своим воспитателем и пошли. Шли они, шли и подошли к дремучему лесу. И такой огромный был этот лес, что за день не прошли они и половины его. Решили братья остановиться на ночлег. На ужин захотелось им подстрелить какой-нибудь дичи. Зарядили они ружья и отправились на охоту. Скоро увидели они зайца, который бежал мимо, и прицелились в него. Вдруг этот заяц заговорил человеческим языком: «Не убивайте меня, у меня есть двое детей, возьмите их, они будут вашими помощниками». Не тронули братья зайца. Скрылся заяц за деревьями, а скоро к братьям прибежали два зайчонка. Пошли братья дальше и увидели лису. И только они прицелились в лису, как она заговорила человеческим языком: «Не убивайте меня, у меня есть двое детей, возьмите их, и они во всем будут помогать вам». Не тронули братья лису. Убежала лиса и скоро вернулась с двумя лисятами. Отправились братья дальше вместе со своими зайцами и лисятами. Шли они, шли и увидели волка. «Убьем, — говорят, — хоть этого волка». И только прицелились, как волк заговорил по-человечески: «Не убивайте меня, возьмите лучше моих детей». Сбегал волк к своему логову и привел двух волчат. Пошли братья дальше с зайцами, лисятами и волчатами. Глядят, вылезает из кустов большой медведь. Хотели братья убить медведя, а он просит их человеческим голосом: «Не убивайте меня, берите моих детей». Не стали они убивать медведя, взяли его медвежат и пошли дальше. Шли они, шли и увидели огромного льва. Прицелились они, а лев вдруг заговорил по-человечески: «Вы не убивайте меня, за это отдам вам двух моих детей». Они и льва не тронули. Взяли двух его львят и пошли со всеми своими зверями дальше. А голод не утихает, хочется им есть. Сказали они своим лисятам: «Вы ловкие и шустрые, наловите нам птиц, мы еле живы от голода». Лисята побежали и скоро принесли братьям дичи. Разожгли братья костер, изжарили птицу и наелись досыта. Долго они бродили по лесу и решили идти каждый своим путем. «Побываем, — говорят, — каждый в разных местах, а потом сойдемся и расскажем один другому, где как люди живут, что узнали, с кем встречались». Вышли они на перекресток двух дорог, воткнули в старый, большой дуб нож, поделили между собой зверей, попрощались и разошлись в разные стороны. Один брат на восток пошел, другой — на запад. Младший брат долго пробирался и через чащу, и через овраги, и через болото, совсем из сил выбился. Наконец вышел он к какому-то городу. Видит, все дома в городе окутаны черным холстом. Заходит он в один дом. «Пустите, — говорит, — переночевать». Хозяин говорит: «Ночуй, пожалуйста». «А нельзя ли где-нибудь запереть моих зверей?» — спрашивает джигит. «У меня сарай свободный, «Запри их в сарае», — отвечает хозяин. Отвел джигит своих зверей в сарае и запер. Медведь говорит: «Мы есть хотим». Заяц и лиса нашли в стене дыру, выбрались и живо натаскали в саранкур и накормили всех досыта. А джигит наелся, напился и стал расспрашивать хозяина: «Почему это ваш город весь окутан черным холстом?» Хозяин отвечает: «Сделано это в знак скорби. Завтра умрет дочь нашего падишаха. Вот нам всем и приказано вывесить черный холст. А разве дочь падишаха лежит при смерти?» — спрашивает джигит. «Нет», — отвечает хозяин, — «она нисколько не больна, а умереть все равно должна». Удивился джигит: «Как же это так? Девушка совсем здоровая и вдруг должна умереть?» Хозяин ему говорит: «Видишь ты вон эту высокую гору, что стоит за нашим городом? На этой горе живет огромный змей, Аждаха. Этому Аждахе мы должны каждый год давать по одной самой красивой девушке. Если не дать, Аждаха разорит весь наш город. В этом году жребий выпал дочери падишаха». Выслушал джигит хозяина и спрашивает: «Почему же никто не убьет Аждаху?» «Что ты?» — отвечает хозяин, — «разве можно его убить? Самые известные батыры пытались убить Аждаху, да не смогли, только сами погибли. Падишах объявил, что тому, кто убьет Аждаху, он отдаст свою дочь, а после смерти и все свои владения. Батыры ходили биться с Аждахой, пойду и я», — говорит джигит. Стал хозяин отговаривать его, а наш джигит не слушает. Накормил он еще раз своих зверей и, не откладывая, отправился вместе с ними на гору, где жил Аждаха. Взобрался и на самую вершину и видит: стоит там огромный дом. Вошел в этот дом, стал осматривать его. В доме тихо, пусто, никого нет. Заходит джигит в одну комнату и видит: стоят на столе три чаши с водой, а на столе сделана надпись: «Кто выпьет эту воду, станет сильнее всех на свете, весь мир не в состоянии будет с ним совладать. Выпей воду, возьми меч, что висит над дверью, и убей Аждаху». Прочитал наш джигит надпись, воду пить не стал, а прямо подошел к двери и хотел было спять меч. Да куда там, даже с места не мог его сдвинуть. Тогда джигит взял со стола одну чашу, выпил воду и поднял меч одной рукой, как игрушку. Вышел он из дома и стал искать, где притаился Аждаха. А в это самое время из города уже вывели дочь падишаха, чтобы отдать Аждахе. Все жители города провожали ее, и многие плакали, жалея ее молодость и красоту. Дошли провожающие с девушкой до самого подножия горы, а сами вернулись в город. Остался с девушкой только один визирь падишаха, чтобы посмотреть, как Аждаха будет глотать ее. Укрылся визирь в безопасном месте и говорит девушке: «Дальше одна ступай». Пошла девушка, увидела издалека нашего джигита и приняла было его за Аждаху. А как вгляделась получше, видит, что это молодой, красивый джигит. Обрадовалась девушка и спрашивает: «Кто ты, джигит, и как очутился на этой горе?» Джигит говорит: «Я пришел сюда за тем, чтобы убить Аждаху и спасти тебя». Ввел он девушку в тот дом, где взял меч, и сказал: «Жди меня здесь», а сам вышел и стал ждать Аждаху. Немного времени прошло, подлетает к дому семиглавый Аждаха. Увидел он нашего джигита и зашипел: «Ты зачем сюда пришел?» Джигит говорит: «Пришел биться с тобой. Много здесь побывало батыров и получше тебя», — говорит Аждаха. «Да я всех их убил, и тебе в живых не быть», — сказал эти слова Аждаха и кинулся на джигита. Из всех семи ртов огнем его палит, хочет острыми когтями разорвать. Деревья кругом падают на землю, ломаются, горят. Хочет Аждаха схватить джигита за голову, а джигит увертывается. Выждал он, как Аждаха повернулся к нему боком, взмахнул мечом и снес ему сразу три головы. Разъярился, рассвирепел Аждаха еще больше, взлетел вверх и бросился на джигита. А джигит опять увернулся, ловко взмахнул мечом и срубил долой еще три головы у Аждахи. Остался Аждаха с одной головой, да не стал слабее, так и кидается на джигита, вот-вот голову ему откусит. А у джигита силы иссякать стали. Собрал он последние силы, взмахнул мечом и отрубил Аждахе хвост. И чувствует джигит, что нет у него больше сил для битвы с Аждахой. Кликнул он тогда на помощь своих зверей. Прибежали звери, бросились на Аждаху. Медведь с одного бока рвет, волк и лев с другого, а лиса и заяц сзади помогают. Разорвали Аждаху на мелкие куски. Тут наш джигит отправился в дом, где ждала его девушка. Вошел он и видит: лежит она без памяти от страха. Взял джигит ее на руки, вынес на свежий воздух. Оглянулась она и спрашивает: «Где Аждаха?» «Нет больше Аждахи», — отвечает наш джигит. «Спасена ты», — обрадовалась девушка, бросилась на шею джигиту со слезами, стала благодарить его. Потом сняла с пальцев свои золотые кольца и повесила их на шее зверям Джигита, которые помогли ему победить Аждаху. А самому Джигиту она подарила свой платок, на котором было вышито ее имя, и сказала: «Ты будешь моим мужем». Наш Джигит отрезал у семи голов Аждахи семь языков, завязал их в платок, который подарила ему дочь падишаха, и сказал: «Я очень устал, мне хочется спать». Села девушка на траву. Он лег и положил голову ей на колени, а своему льву приказал: «Стой на карауле и следи, чтобы никто не мог сюда подойти и убить меня». Сказал это Джигит и в тот же миг крепко уснул. Постоял лев на карауле немного и говорит медведю: «Теперь ты карауль». И сам заснул. Встал на караул медведь, да недолго караулил. Кликнул волка и сказал: «Теперь твой черед караулить». А сам лег спать. Волк постоял, постоял и говорит лисе: «Стереги, лиса, а я вздремну». Лиса немного покараулила и стала звать зайца: «Иди карауль нашего хозяина, а я спать хочу». Встал теперь на караул заяц, а он тоже, как все звери, в битве с Аждахой сильно утомился. Посидел он, посидел, уткнулся носом в траву и незаметно уснул. Никого на карауле не осталось. В это время визирь падишаха, который сопровождал девушку, выбрался из своего безопасного укрытия и видит: битва давно окончена, от Аждахи одни куски остались, а дочь падишаха сидит на траве и охраняет сон неведомого молодого джигита. Подкрался визирь сзади, вытащил свой меч и отрубил джигиту голову. И так ловко и быстро сделал это, что звери ничего и не слышали. Девушка окаменела от ужаса, а визирь воспользовался этим, схватил ее и бросился бежать. Когда девушка пришла в себя, визирь сказал ей: «Ты скажи отцу своему, падишаху, что Аждаху убил я, его главный визирь. Не скажешь, погублю тебя». Девушка говорит: «Нет, не буду я лгать. Аждаху убил не ты, а тот джигит, которому ты отрубил голову». Тогда визирь стал угрожать девушке, пугать ее: «Если не скажешь падишаху, как я тебе приказываю, я убью тебя, вот этим мечом отрублю и тебе голову». Девушка испугалась и молвила: «Скажу все, как ты велел». Привел визирь девушку к падишаху. Увидел падишах свою дочь, обрадовался. А визирь говорит ему: «Вот я убил Аждаху и спас твою дочь и весь город. Теперь исполни свое обещание. Выдай дочь за меня замуж». Падишах спрашивает у девушки: «Это правда, что он убил Аждаху?» Девушка отвечает: «Может быть, и правда». И тут же добавляет: «Хотя бы это была даже и правда, не справляй свадьбу сейчас. Справляйте свадьбу только через один год и один день». Визирь стал просить, чтобы свадьбу не откладывали, но падишах приказал отложить свадьбу на один год и один день. «Оставим теперь их во дворце и вернемся к нашему джигиту». Лежит он обезглавленный, а рядом спят его звери. Летел мимо них шмель, сел на нос зайцу и стал жужжать. Заяц смахнул лапой этого шмеля и опять спит. Шмель снова сел на нос зайцу и жужжит. Заяц опять смахнул его лапой и все спит. Тогда шмель снова сел на нос зайцу и ужалил его. Вскочил заяц, закричал и разбудил лису. Лиса разбудила волка, волк — медведя, а медведь — льва. Вскочили они все на ноги, смотрит — девушки нет, а их хозяин лежит мертвый. Испугались звери, стали упрекать один другого, стали спрашивать: «Кто убил нашего джигита?» Все только одно и повторяют: «Я не знаю». Лев спрашивает медведя: «Почему ты не разбудил меня?» Медведь отвечает: «Я сам спал». «Почему ты, волк, не разбудил меня?» Волк говорит: «Я тоже спал». «Почему ты, лиса, не разбудила меня?» Лиса говорит: «И я спала. Заяц должен был разбудить меня. Почему не разбудил?» А заяц молчит, ничего не может ответить. Тогда все звери сказали: «Во всем виноват заяц, надо убить его». Заяц говорит: «Не убивайте меня, я оживлю нашего хозяина. Я знаю, что на одной горе растет дерево с целебными корнями. Если взять корешок этого дерева и положить в рот мертвому, он сейчас же оживет. Только гора эта далеко отсюда, надо бежать до нее 2 дня и 2 ночи. Лиса говорит: «А ты беги так быстро, чтобы обернуться за один день». «Хорошо», отвечает заяц, «побегу как могу быстро». И помчался он изо всех своих сил. Уселись звери возле своего хозяина, ждут зайца. Ровно через день заяц прискакал и принес в зубах целебный корешок. Соединили звери голову джигита с его телом, а заяц вложил ему в рот свой целебный корешок. Голова в тот же миг срослась с телом, джигит потянулся и сел, как после долгого сна. Огляделся кругом, девушки нигде нет, сидят возле него только одни его звери. Спрашивает он у льва: «Где девушка? Что случилось, пока я спал?» «Не спал ты», — говорит ему лев, и рассказал ему все по порядку. загоревал джигит и отправился со своими верными зверями в путь. Побывал он в разных местах, а пропитание добывал гем, что показывал всем своих зверей. И где бы он ни ходил, всегда думал о девушке, которую спас от Аждахи. Ровно через год он пришел в тот город, где жила девушка. Смотрит джигит, город весь украшен красным холстом. Вошел джигит в один дом на окраине города и спрашивает хозяина: «Почему это год назад ваш город был окутан черным холстом, а теперь весь убран красными полотнищами?» Хозяин сказал: «В прошлом году мы должны были отдать дочь нашего падишаха на съедение Аждахи. Великий визирь убил Аждаху и спас дочь падишаха. Теперь в нашем городе большое торжество. Падишах выдает свою дочь за великого визиря, победителя Аждахи. Завтра будет их свадьба. Поэтому падишах и приказал украсить город красными полотнищами». Джигит говорит: «Я сегодня хочу отведать хлеба со стола падишаха». «Что ты выдумал?» — говорит хозяин. «Ведь это невозможно. Давай поспорим», — говорит джигит. «Если я проспорю, дам тебе 100 танга. Если ты проспоришь, дашь мне 100 танга. Хозяин сказал: «Хорошо, давай поспорим». Подозвал джигит зайца и приказал ему: «Иди во дворец падишаха и принеси мне хлеба с его стола». Заяц побежал во дворец, незаметно забрался под стол, за которым обедала дочь падишаха, и давай толкать ее в ногу своим носом. Дочь падишаха увидела зайца и заметила у него на шее свое кольцо. Сделала она знак зайцу, чтобы шел в ее комнату. Привела его и спрашивает: «Зачем ты пришел?» Заяц говорит: «Джигит, который убил Аждаху и спас тебя, пришел в этот город и просит у тебя хлеба с падишахского стола». Догадалась девушка, что джигиту не хлеб нужен, а что хочет он на себе весть подать. Обрадовалась она, дала зайцу хлеба со стола падишаха и сказала: «Ступай к своему хозяину и отнеси ему хлеб». Прибежал заяц к джигиту, принес ему хлеб со стола падишаха. После того джигит подзывает лису и говорит: «Иди принеси мне мясо со стола падишаха». «Хорошо», — отвечает лиса. Побежала она во дворец, забралась под стол, за которым обедала дочь падишаха, и стала дергать ее за подол платья. Девушка нагнулась, заглянула под стол и увидела лису, а на шее у нее свое золотое кольцо. «Видно, и вправду жив джигит», — думает девушка. Спрашивает она лису: «Зачем пришла?» Лиса отвечает: «Меня прислал тот джигит, который убил Аждаху и спас тебя от него. Он просит мясо со стола падишаха». Девушка дала лисе самый лучший кусок мяса, а лиса отнесла его нашему джигиту. После того подзывает джигит волка и говорит ему: «Иди принеси ягод со стола падишаха». Побежал волк во дворец, забрался под стол и начал толкать носом читик падишаховой дочери. Взглянула она на волка, увидела и у него на шее свое кольцо, поняла, что джигит где-то недалеко. Спрашивает она волка: «Что тебе нужно?» Волк говорит: «Меня прислал сюда джигит, мой хозяин, который убил на горе Аждаху и спас тебя. Он просит ягод со стола падишаха». Девушка взяла самые отборные, самые крупные ягоды, дала волку и сказала: «Неси эти ягоды своему хозяину». Принес волк джигиту ягоды, а тот подзывает медведя и говорит: «Иди принеси беляши со стола падишаха». Побежал медведь во дворец, забрался под стол и стал тереться головой о ноги девушки. Дочь падишаха узнала его по своему кольцу и дала ему беляши. «Ступай неси своему хозяину». Принес медведь джигиту беляши. Вслед за медведем джигит послал во дворец падишаха льва: «Ты принеси мне со стола падишаха шербет». Лев пришел во дворец и сказал дочери падишаха, с какой просьбой прислал его джигит. Она взяла самый красивый кувшин и сказала льву: «Вот тебе шербет, отнеси его своему хозяину». Лев принес шербет джигиту. Собрал джигит всех своих зверей и говорит им: «Теперь у нас много всяких угощений со стола падишаха. Садитесь вы за стол, будем есть, пить и веселиться». И хозяина дома пригласил за стол. Когда они все наелись, напились, джигит говорит: «Пойду теперь во дворец падишаха сам, возьму за себя его дочь». Стал хозяин дома укорять и отговаривать джигита: «Что ты затеваешь? Подумай-ка хорошенько. Да разве падишах отдаст за тебя свою дочь? Лучше и не думай об этом. Попомни мое слово, вернешься обратно с позором». «Нет», — говорит джигит, — «как я сказал, так и будет. Будет дочь падишаха моей женой». Не поверил ему хозяин дома, принялся спорить с ним: «Все свое имущество отдам тебе, если ты женишься на дочери падишаха. Только этому не бывать. Вернешься с отказом, отдашь мне 1000 танга. «Хорошо», — отвечает джигит, — «будь по-твоему, только смотри, не пожалей потом». Хозяин говорит: «Сам не пожалей». «Хорошо, Сидят они, спорят. Хозяин сердится, а джигит только посмеивается. А в это время падишах позвал к себе свою дочь и стал ее спрашивать, что это за звери приходили к тебе. Девушка говорит, я не смею сказать тебе это. Вызови, отец, хозяина этих зверей и спроси у него. Вызывает падишах одного из своих визирей и приказывает ему, ступай сейчас же и разыщи джигита, от которого приходили звери в наш дворец. Бросился визирь на поиски, бегает по всем улицам, по всем переулкам, заглядывает во все дома, нигде нет джигита со зверями. Наконец вошел он в дом на окраине города и спрашивает хозяина, не живет ли в твоем доме джигит со зверями? Хозяин говорит, живет. Вот он, визирь увидел джигита и говорит ему, идем поскорее со мной во дворец, тебя сам падишах требует. Хорошо, отвечает джигит, пойдем. Оделся он в самые лучшие свои одежды, взял в руки какой-то большой узел, кликнул своих зверей и отправился с визирем в падишахский дворец. Увидел его в окно падишах и спрашивает у дочери, выйти мне навстречу ему или подождать, пока он сам придет. Дочь говорит, надо выйти навстречу. Падишах встречает джигита у дверей, вводит его во дворец. Здесь и его дочь, и главный визирь, за которого должны выдать ее замуж, и все визири. Стал падишах расспрашивать джигита, кто он и откуда у него столько разных зверей. Джигит говорит, я охотник, а эти звери во всем помогают мне. Падишах говорит, расскажи нам, на кого же ты охотишься. Джигит отвечает, я выискиваю самых крупных и самых страшных зверей. В прошлом году я убил на той горе семиголового аждаху. Все визири сказали, неправду говорит этот джигит, аждаху убил не он, а наш главный визирь. Тогда джигит, не говоря ни слова, развязал свои узлы и положил перед падишахом все семь языков аждахи. Падишах спрашивает, что это такое? Джигит говорит, это семь языков аждахи, которого я убил. Главный визирь услышал эти слова и до того перепугался, что не знал, что сказать. Только и смог он пробормотать, у аждахи языков не бывает. Джигит говорит, пусть слуги падишаха пойдут на гору и принесут головы аждахи. Отправились слуги и принесли с горы все семь голов аждахи. Падишах говорит, откройте пасти у этих голов. Открыли пасти и видит, языки отрезаны. Приложите языки, которые принес этот джигит. Приказывает падишах. Приложили языки и видит, это языки аждахи. Падишах взглянул на свою дочь и спросил ее, где взял джигит твой платок, в котором он принес языки аждахи. Девушка сказала, я сама подарила ему этот платок. Посмотрел падишах на зверей джигита и спрашивает, что за кольца висят у них на шеях. Девушка говорит, это мои кольца. Я подарила их зверям за то, что они помогли джигиту убить аждаху. Падишах говорит, джигит, расскажи нам все по порядку. Хорошо, расскажу, отвечает джигит. И рассказал он, как бился на горе с аждахой, как помогли ему его звери и как заснул он после битвы, положив голову на колени дочери падишаха. После этого я, говорит, ничего не помню. Если бы не мои звери, лежал бы я и сейчас на этой горе. Выслушал падишах джигита и спрашивает у дочери, правду ли говорит этот джигит? Девушка говорит, каждое его слово – правда. Это он убил аждаху и спас меня от гибели. А великий визирь коварно убил джигита, когда тот спал после битвы. Он грозил убить и меня, если я расскажу о его коварном поступке. Разгневался падишах, вызвал к себе всех своих визирей и приказал, предайте казни главного визиря-обманщика. Визири, ни медля ни минуты, привязали визиря к хвостам четырех коней и погнали их в разные стороны. Поскакали кони и разорвали визиря на части. Падишах тут же выдал свою дочь за нашего джигита, справил пышную свадьбу и отдал ему половину своего царства. Стал наш джигит жить со своей молодой женой счастливо и хорошо. Однажды отправился он со своими зверями в лес на охоту. Взял он с собой и товарищей, а лес этот был заколдованный. Если кто войдет в него, обратно уже не может выбраться. Подошли джигиты к лесу и увидели какого-то неведомого белого зверя. Джигит приказал своим спутникам остаться на опушке и ждать его, а сам со своими зверями помчался за тем белым зверем. Ждут спутники джигита, а его нет и нет. Солнце заходить стало, а он все не возвращается. Ночь настала, а его все нет. Вернулись они в город одни. Пришли к дочери падишаха и сказали, «Твой муж погнался за каким-то неведомым белым зверем и пропал». Загоревала жена джигита, не знает, что и делать. Оставим ее и посмотрим, что случилось с нашим джигитом. Погнался он за тем белым зверем, никак догнать не может. Зверь будто и недалеко, а нагнать его невозможно. Пробовал джигит стрелять в белого зверя, никак не может подстрелить. Долго преследовал джигит белого зверя, совсем из сил выбился. Остановился, огляделся кругом, видит, непролазная чаща со всех сторон. Деревья высокие, солнце закрыли. Стал джигит дудить в свой охотничий рожок, призывать своих зверей. Когда совсем смирилась, наш джигит разжег костер, собрал вокруг костра своих зверей и лег. Лежал он, лежал и вдруг услышал какой-то крик. Посмотрел вокруг, никого нет. Полежал немного и опять слышит, кричит кто-то. Глянул джигит, над самым костром сидит на дереве какая-то старуха и кричит. Замерзаю я, замерзаю. Джигит говорит, спускайся с дерева, иди к костру греться. А старуха, это была сама Убыр, отвечает. Я боюсь твоих зверей. Джигит ее успокаивает. Не бойся моих зверей, они тебя не тронут. Боюсь, говорит старуха. Возьми вот этот прутик, ударь своих зверей, тогда они не будут кусаться. Поверил джигит старухе и ударил своих зверей ее прутиком. И тут же все звери окаменели. Засмеялась старуха, спрыгнула с дерева и ударила джигита другим прутиком, и сам джигит превратился в камень. Собрала старуха Убыр камни, отнесла к глубокой яме и свалила туда. Оставим их там и вернемся к старшему брату нашего джигита. Все это время он переходил с места на место со своими зверями и охотился. Побывал он всюду и много видел всего по пути. Однажды забрел он к перекрестку двух дорог, где расстался с братом, и думает, жив ли мой брат, подошел к дубу, в который они при расставании воткнули нож. Смотрит, одна сторона ножа вся покрыта ржавчиной. Встревожился джигит, что-то случилось с моим младшим братом, надо спасать его. Отправился он по той дороге, которой пошел тогда его младший брат. Долго шел и вышел к городу. Подошел он к дворцу падишаха. Тут его увидела стража, приняла за младшего брата, потому что они были схожи лицом, и с поклоном открыла перед ним ворота. Вошел джигит во дворец, выбежала навстречу ему дочь падишаха и со слезами радости бросилась на шею, и она приняла его за младшего. Кто видел этих двух братьев, тот не мог различить их, потому что были они похожи друг на друга, как две капли воды. «Почему ты так задержался в лесу?» – спрашивает дочь падишаха. «Что с тобой случилось?» – джигит говорит. «Видно, ты принимаешь меня за моего младшего брата. Где он?» Дочь падишаха рассказала ему, что муж ее ушел в лес со своими зверями и не вернулся. Не стал джигит задерживаться во дворце и сейчас же отправился в лес на поиски брата. Подошел он к лесу, увидел того же неведомого белого зверя. Погнался он за ним и гнался до самой ночи. Когда же наступила ночь, он разжег костер и лег вместе со своими зверями возле костра. Сквозь сон услышал он крик «Замерзаю я, замерзаю». Стал джигит осматриваться по сторонам и увидел на ближнем дереве старуху. Говорит джигит старухе «Слезай с дерева, погреешься у моего костра». «Я боюсь твоих зверей», отвечает старуха, «они будут кусать меня. Возьми этот прутик, ударим своих зверей, и тогда я спущусь с дерева». Джигит говорит, «Не буду я бить моих зверей. Если хочешь погреться у костра, спускайся. Если нет, сиди на дереве». Тогда старуха стала всячески ругать и проклинать джигита. Рассердился джигит и приказал старухе, «Сейчас же спустись с дерева, не то буду стрелять в тебя». А старуха сидит на дереве и ругает джигита скверными словами. «Ругайся, если это тебе нравится», сказал джигит и выстрелил в старуху, но пуля отскочила от нее, как горошина от доски. Тогда джигит догадался, что это не простая старуха, а Убыр. Достал он одну особенную, серебряную пулю, которая была у него, прицелился и выстрелил в старуху Убыр. Перевернулась старуха в воздухе и упала на землю. Схватил ее джигит, сжал изо всех сил и сказал, «Видно, ты погубила моего брата. Если не скажешь, куда дела его, брошу тебя в этот костер, живьем сожгу».